U efiry Radio Swoboda. Добрый день. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Ну дык нарэшце прычакалі мы выбараў. Для адных гэта выбары без двукосся, для іншых з двукоссем. То бок, для адных гэта выбары з датэрміновым галасаваннем, для іншых без. Зразумела, што сёння амаль усе вашы тэлефанаванні будуць прысвечаныя якраз выбарчай тэме. Але будзе таксама некалькі згадак і пра падзею мінулага тыдня. Гэта значыць пра так званы народны сход. Пачынаем традыцыйна з блоку, які называем «Вольнай трыбунай слухачоў». А этот открыто поливает всех грязью. Все дураки только он умный. А шариковые сидят с рыжиковыми и слушают, и трясутся от страха. Неужели страх так одолел эту такую бестолковую вообще нацию? И что это за нация? Лукашенко официально заявил, страну вы не получите. Это значит, власть я вам не отдам. Вот вам и все выборы. Голосы уже размеркованы. Вам на всех 9 кандидатов выделено аж 3% голосов. Засталося только провести гульню у так званые выборы. Тому вам, усім, подкресливаю, усім, у тим ліку і лукашенковським гульцам, треба достойно вийти із гетої гульні у виборі. Это буде розумний і мудрий ход. Заміжні державам, даже гетого факта буде достатково, каб не признати вибори висоправдними. На сході була і така хлусня. Что русские сидели на чемоданах. Яны и до сегодняшнего дня сидят тут, у теплых кватерах и посадах, як и сидели. Не треба хлусить. Здравствуйте, молодежный Николай. Предлагаю плакат для альтернативных кандидатов. Если вы проголосуете за Лукашенко, то проголосуете за радкую контрактную систему. Одни для себя, другие для детей и внуков. Сегодня Некляев призвал всех кандидатов от демократичных сил сняться с президентской гонки. Я с глухой полесской вёски так само за. Народ, у якого есть розум, так само за. Это самый разумный шаг на данный момент. Хлопцы, сыходьте. На протягу 60 годов хожу на выборы. Не разумею, на во что детерминовые выборы. Была студенткой, николи не примушали. А что зараз, не разумею. Чому студентов примушают голосовать детерминово? Ніяких канікул еще нема. Что это за практика? Треба голосовать 19 декабря и не на день ранее. Артемовна, город Минск. Хитрить, манить он не умеет, не носит у кишенях хвиги. Наша опошняя надея, наш белорусский Уллиншпигель, Владимиру Некляеву. Очень удивил и одновременно поразил меня Романчук своим, можно сказать, романтическим подарком Ермошиной в день вручения удостоверений кандидатов в президенты. Ей не виды Парижа я бы подарила, а кодекс чести и совести, да придачу 10 заповедей. Психологом не надо быть, чтобы не видеть, как на лбу звездой горит печать злодейка, а на лице ее места уже нет для штампа, нечиста на руку. Чому комиссия запрещает народу высказаться мирно на пустой площади? И кто они такие, за всех решают? Чего народ пугают кровей? Не надо людей лупить дубинками, и не будет никакой крови. А скорая должна быть, бо там будут старые больные люди. Пенсионерка Васильевна, город Минск. Я надеялся, что хоть под конец выступлений по СМИ кандидаты отойдут от программы сценаристов Лукашенко. Ну хотя бы к теле и радио дебатам договорятся о едином кандидате и дружно призовут за него голосовать. Но этого не произошло. Амбиции перевесили здравый смысл. Мы все проиграли. А если бы Лукашенко еще отменил бы контрактную систему на этом всенародном так называемом форуме, то выбил бы все козыри. Соломон. 4 года тому кумир сегодняшних Щербата беззубых, хворих и коллег на голову отменил льготы на протезывание зубов, набыть все леков и проезд в транспорте. Стало истотно тяжей жить. цены подросли. В 2011 году он же скоротит пенсии, заработки працованным, бо вынуждены будет выплачивать международным банкам шматмиллионные проценты на позыки, которые он набрал для подтримания своей вертикали. А без этого ему не дадут додатковых позыков, без чего этот режим кумира існувати не может. Промысловая продукция не конкурентоздольная, сельская колгасная господарка нерентабельная. Тому призываю Щербата беззубых и хворих на голову голосовать за Лукашенко. И он хучей доведет нас в могилу. А кроме того, голосуючи за его, мы тем самым спасем его от тюрьмы за шматликие выкрадания и забойства егоных политических оппонентов, за шматликие порушения Конституции. Слухала всех кандидатов, все, которые выступали по радио, которые по телевизору показывали. Все хлопцы разумные, все хлопцы аккуратные, все хлопцы с хороших семей. За любого можно голосовать, за любого. Только голова теперь болит. За кого не могу выбрать. Все хорошие, и за этого хочется, и за этого треба только за одного. И так тяжко выбрать. Мое имя Ядвига. Тутейшая пенсионерка, живу в Минску. 24 листопада была на площади, где гучал рефрен «Лукашенко, сыходь». Мое уражение. Лукашенко, сыходь, хопить маны, хопить людей прогибать без вины, хопить тросянкой усих кормить, души наши хочут еще жить, с верой, с любовью детей годовать, нам бы надеяться еще утримать, что с долем у Европе ровными стать. Привитание, свобода. Говорить Ніна Гетманчук. Слухаю, гляжу на гэтую мітусню, што адбываецца вакол выбараў, і стала песімісткай, якім быў Васіль Быкаў. Адным з апошніх выступаў на пытанні, якую будучыню ён бачыць для Беларусі, ён адказаў, што Беларусі няма будучыні, бо няма народа, ён знішчаны. Зараз і да мяне гэта дайшло. Я думала, што інакш і быць не можа, як зняцце ўсіх кандыдатаў з выбараў пасля агітацыі. Яны ж не дурныя, перамагчы немагчыма, бо няма выбору, а яны не здымають сады. Тады хто гэтыя людзі? Якія ў іх інтарэсы? Навошта ілгуць, што барацьбы ты за народ? Калі так, няхай будзе Лукашэнка. Шкада толькі, што труслівы ён даў бы свабодныя выбары. 50-60% ён набярэ, і тады легітымна лупцаваў бы па бошках, як кажа Пуцін, тых, хто яму не падабаецца. Кажуць, многа незадаволеных Лукашэнкам. Гэта так, амаль усе. А на пытанне, за каго будзеце галасаваць, адказваюць за Лукашэнку. Іх не цікавіць такія незразумелыя рэчы, свабода, правы чалавека, падарожжы, нават пра ежу кажуць. Клоча волна, абы кішка поўна. Шкада маленькую частку моладзі, што змагаецца і церпіць здзекі, падтрымкі яны не маюць. Шкада Алтуховіча. Медведзеў паціснуў руку Лукашэнку. Дык з гэтай нагоды я скажу: крумкач крумкачу вока не выдзеўбе. Помніце, людзі, гэта. Дарагія брацья, отцы и матери, призываю освободиться от лукашизма, диктатора Бретера. В его понятии мы вшивые блохи, коррупционеры, спекулянты, евреи, нечистоплотные люди, польское меньшинство, шпионы, оппозиция, враги народа. Безвинные люди томятся и томимы в тюрьмах, лишены жизни и уничтожены. Лжи и обещаний хватает, нужны перемены. Это будет нашим подарком дню Рождества Христова. Аминь. Лукашенко съездил в Москву, як кажуть, покаяться. Мовляв, пробачьте меня, дурачка неразумного, я больше так себе поводить не буду. У Москве ему, конечно, пальчиком погрозили и сказали: Григорыч, больше так себе не делай. Вот только незразумело, чему Лукашенко не так давно кричал, что никто его не согне и не перегне. Григорыч, неужели ты не зразумел, что тебя давно уже загнули и перегнули, как кажуть, у три погибели, и зробили с тобой все, что хотели. Полоцк Владимир. Кристина. Теперь хочу сказать на конт того, что Запад помогает этому режиму нашему. Ну вот и робите высновы. Сприяє нам Запад, чи он приятель, бо помогает этому режиму, який горш у всяких окупантов. Ну и поглядите, чи он нам ждає добра. Говорите, Насад Семенович, товарищ лукашисты, вы пугаете белорусский народ, чтобы 19 снежного 20:00 часов народ не собирался на площади Калиновского. Отвечаю вам, лукашисты, вы сами заставляете народ идти на площадь, требовать объективных выборов. Все комиссии до Ермошиной практически никого не включили. От оппозиции для юмора включили аж 0,25%. Это о чем говорит? Что вам треба, как всегда, фальсификовать голосы народа. Я требую, как старый самогонщик партизан, прекратите, товарищ Лукашенко, заниматься хлусней, вешать лапшу на уши народу. Вас народ давно не избирает. Конституцию для вас не существует. Снимайте свою кандидатуру. Пусть народ Беларуси убедится, что у вас осталась какая-то еще совесть. Живе родная Беларусь! Казав же Бог звихнувся от советов. Не будут выступы ОСБ. Усім у іншій подарунковій газете. Усіх диктаторів ушивих кандидатов. Усе у выборах удел, у першиню, как ведаю диктатор и евродумцы, тяжко, да возьмем. Дотерминовые одобрили, что добрым, историю новейшую принять, где нам родимо у 20-м. Делили мовы, на те три, мяжу дык не, людей бы тронуть, а вот сустренимся за тым. Что долго спорить, с Новым годом. Сегодня, у первый день дотерминового голосования, раницей с 6 до 7 годин, вас было чувать неблаго, а не с 7 до 8 годин, то бок у час живого эфиру, не было чувать ни водного, я подкресливаю, ни водного вашего слова, был только суцельный, монотонный гул, який резко раптом оборвался каля 8 годин. Дык вось, коли саправды есть Бог на свете, дык усе гэты халуи со своим фюрером за свои бясконцые подлые поступки обязательно будут покараны. Дорогие братья, не дадим обмануть нас ложью. Хватило 3 срока, более чем по 5 лет обещаний. А сейчас новая заявка. Будем строить процветающую страну. Не нужно нам ни лукашизма, ни сталинизма. Наша страна должна быть христианской. И мы всегда будем уважаемыми людьми, а не изгоями, как в настоящее время. Мы протягнем программу «Звоночки» после напомину про основные подеи дня. Вы слухаете «Радио Свобода. Темы дня». У перший день дотермінового голосування на виборах президента Білорусі проголосували 3,4% виборників. Про гэта повідомив секретар ЦВК Миколай Лозовик. Правоборонці фіксують факти примусу виборників до дотермінового голосування на виборах. Рух за свободу презентував кампанію назірання за президентськими виборами у Білорусі і поза межами країни. Кандидат у президенти Микола Статкевич у своїм відеозвороті заклікав військовців і офіцерів силових структур заховати гонор і не дати утягнути себе у злочинство. Кандидат у президенти Віктор Терещенко заклікав виборників не удільнішить у акції на Кастрішницькій площі у Мінську, однак при гетим повідомив, що сам збирається на площу. Ви слухаєте щотидневу передачу «Звоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Другую частку передачі починаємо від великого обурення. Я вже звикся, що останнім часом одно і відказую на ваше обурення, і пожартувати нам нема ні нагоди, ні настрою. Але що зробиш? Живемо ми в такий обуральний час, так сказати, що і сміятися нема з чого. А обурення виплюхнулося після дзвінка від одного з наших постійних слухачів, який називає себе дитячим доктором. Ён побував на виборчій зустрічі Някляєва, і Някляєв йому вельми не сподобався. На Михайлович Чернышов. Ян, для тебя. Послушалось 18-19 свободу. Звонки. Послушал зневажальный звонок дитячего доктора из Витебска, это Лукашизика. Ян, кто уключил этот звонок у передачу, так и зневажальный для Некляева участок, когда идут выборы. Вот только что сейчас выступал доктор, так называемый доктор детский, который облил фактически грязью одного из лучших кандидатов в президенты Некляева. Это человек политически неграмотный. Я не понимаю, как он лечит детей, если он в политике не может разобраться. Я прошу редакцию «Радио Свобода», так не давайте же вы таким слово. Это же смехатура целая. Кому вы дали слово, он обливает грязью в полном смысле этого слова Некляева. Некляев один из лучших кандидаты в президенты среди всех. Я ничего против одним и остальных. Но там выделяется Санников, он, еще другие. Я призываю всех жителей Белоруссии, дорогие братья и сестры, голосуйте за Некляева. Некляева. Здравствуйте, уважаемый резчик, главный резчик чужих голосов, уважаемый Ян. Я просто обращаюсь с возмущением. Прослушал только что витебского детского доктора, который просто сгнюсил самого поважаемого человека, кандидата в президенты. Поважаемейшего кандидата это Некляева. И это уже не первый гнюс. По Белсату проходил Подгол, товарищ Подгол, философ. И он сравнял трехчасовую, вельми такую уже поважанную речь Лукашенко, которую 3 часа он читал из бумаг, читал чью-то запись, и вельми с такой энергетикой был философ обозначен этой читка чужих мыслей, чужих докладов. А я ж он не пил. Так на его же институте, может, его и читкой уже кормят там. А вы сравняли человека, простого нашей гордость населения нашего, Некляева, сравняли. И еще, после философа, еще с политолог, Дюба, и то и опять тоже все. Скажите, что это за кампания гнусности поважанных людей? Поважание этих людей действительно. Разве витебский доктор достоин того, чтобы гнусить? Он даже сзаду не стоял рядом с Некляевым. А вы позволяете. Лукашенко режет народ, вы режете звонки на свободу, вы режете чужие мысли, вы по-живому режете. Дякую, Ян. Задумайтесь. Нет более порядочного, честного, открытого, смелого человека, как Владимир Некляев. И как кандидат в президенты работает с полной отдачей. Не пытайтесь так называемые витебские доктора уронить достоинство этого человека. У вас ничего не получится. Уж слишком вам далеко до него. Ну вось, дитячий доктор учора наговорил на Некляева, а сегодня вы на его. Теперь усе повинны быть квиты. А коли серьезно, так я поговорил с коллегой, якая учора подбирала звонки в эфир и сказал ей про ваше обурение. Яна моцна засмуцілася, але засталася стаяць на прынцыпах журналісцкага аб'ектывізму і балансу. Калі мы ўвесь час пускаем крытычныя званкі ў адрас самі ведаеце каго, дык чаму нам час ад часу не пусціць крытыку ў адрас яго апанентаў? Мы не хочам ствараць уражання, што ягоныя апаненты падабаюцца ўсім. Вось ёсць дзіцячы доктар, якому яны не падабаюцца. Яго вялікасць не прызналі, не даў ім Бог на гэта дар. І хутка некуды прапалі навек Захаранка і Ганчар. А ён, каліф не на гадзіну, мо на паўвека ёсць разлік, стаў нам даводзіць, што адзіны ён Беларусі ратаўнік. І што ж, працуючы заўзята, кіруючы працяглы час, ён ад прыстойнай зарплаты і пенсіі ратуе нас. Ратуе нас ад нашай мовы, ад нашых даўніх каранёў. Ратуе дбайна, адмыслова, ад беларускасці асноў. Ад дэмакратыі ратуе. Навошта ўсім свабоду мець? Разумны, дбайны, усім дыктуе, што можна смець, а што не смець. Каго любіць і ненавідзіць, каму пашану, каго ўдол. Ды ўсё гучней гучыць. Ізыдзі, гучыць, ізыдзі навакол. А дабрадзей яго не чуе. Ва ўладу ўпіўшыся кляшчом, ён працвітанне нам вяшчуе, жабрацтва сеючы кругом. Ды Бог усё на свеце бачыць. де Бог, відомо, не тяля, за усі гріхи його аддячить, надиде час йон крутяля. Дякую Лавонцію, що хоч йон не попракає нас у тим, що ми працюємо на темні сили. У чиїх руках наша будучиня? Тільки що з поштової скриньки достав ульотку. Будуще в наших руках. Буслик, вяшелка і подпис. АУ, маленьке таке АУ, і потім велике Л, У, а далі не зрозуміло. Так я б ось хотів сказати, дорогі Олександр Григорович, ну кольки можна здекуватися з нас, виборщику? Конечно, будуще в ваших руках, так би і написали. Будуще в наших руках, так і написано. А не в наших руках, то есть не в ваших. Хоч би не здекувались. Микола. Ці будуть білоруські чиновники обучатися в Гарварді. Если сказать честно, я не завидую второму президенту Беларуси, потому что счастливых реформаторов не бывает. Я однажды видел при перестройке Михаила Горбачева, так он выглядел гораздо хуже, чем его показывали по телевизору. Но что придется сделать, это посылать белорусских чиновников в Академию госслужбы Гарвардского университета в США, потому что та госслужба, что воспринимается как преданность Лукашенко, уже должна быть в прошлом. Нужен новый чиновник. А кто в Беларуси головные чиновники? Любит белорусы своего президента. И говорит, что он хороший, и чиновников, и хвостить, и у хвост, и у рев. А самые лепшие чиновники на великих державных посадах – это его старейший Виктор, средний Дима, а молодшему Миколу честь отдают навод генералы да полковники. Пропанова для президента. Як ощадить гроши на одной машине? Ты человек декретный, и можешь написать свой черговый декрет, что собираешься ударить до своего сканания. На во что тратить прочму грошей на бутафорские выборы, на утримание этой ер-машины, а так само и палаток, которые ничего не вырашают, а только тузики с подворотни коли-николи тялкнуть и робить выгляд, что нечто там обмярковывают и пишут, и только псуют по ветра. Я ще про гроші. Про заповітні $500 на місяць. Власть судорожно пытается доказать, что зарплата бюджетников дотянула до $500. А вот правда, за ноябрь грязными зарплата химика с ученой степенью составила менее 370 УЕ. При этом умалчивается, что продолжительность рабочей недели 2 года назад нам увеличили на 5 часов бесплатно. Сейчас кинули кость, все равно нет вожделенных 500. Добавят какую-то премию, срочно, и отрапортуют. Ціну одна наша слухачка запросила на площу, каб там сустрецца і пагутарыць. Ціна адказвае. Дякую гэтай жанчыне, якая запрашае мяне на плошчу. Кветкамі будзе стаяць яна. Але я хачу сказаць, шановна моя, я б вельмі хацела б быць там сярод вас. Я ўжо была там у 2006 годзе, у гэтым натоўпе неарганізаваным. От, і там даже прамову, якую трымала, там слова гаварыла, але далі мне, але праславілася я тым часам на всю Беларусь, і мяне шпынялі і скланялі. Але, шановная, эсэсаўцы мяне ловіць на кожным шоу. И, значит, и не дадут, я не могу туда прорваться. Еще одна претензия, якую мы огучили тыдень тому, про наших аналитиков. У працях темы. Добрый день. Поважаемый Ян Максимюк, вы включили мой звонок в подборку звонков критиков аналитики. У протяг дискуссии. В том-то и справа, что правды и объективности многим аналитикам бракуя. Многие аналитики надзвичай жесткие потребования предъявляют до позиции. В той же час надзвичай поблажливо ставятся до головного чиновника. Вот это несправедливо. Вот это обурая людей, а не сама критика у бок оппозиции. Потребно, как были однольковые критерии, однольковое потребование для всех субъектов критики. Мне особисто сдается, что многие аналитики сами стали ахвярами державной пропаганды, и этим тлумачится их неутямная позиция. Я не заглядять по долгу службы державные сайты. Вы все догляделись, поддались внушению. Все живые люди, все поддаются гипнозу. Еще по поводу объективности. Объективными, Ян, могут быть только факты, але никак не комментарии. Коментовать-то можно по-разному. Люди глядят про одно в окно. Кто бачить брудный двор, а кто зорное небо. С большего я погоджаюся. Аналитики – это такий народ, який сегодня ставить прогнозы, а на завтра тлумачить, чому яны не сбылися. А што нам рабіць, калі яны толькі і кажуць несуцяшальныя рэчы ў гэтай выбарчай кампаніі? Папраўляць іх? Ці запрашаць аналітыкаў з БТ, якія нагавораць яшчэ больш? Парада для выборчих комиссий. Як подлічивать голосы? Во время подсчета голосов те, кто считает, не должны стоять плотным кольцом вокруг стола, потому что нет гарантии в том, что из рукавов, из-за пазухи не происходит вброс бюллетеней за Лукашенко. И поэтому, если стол имеет форму квадрата, то свободной должна быть любая сторона, которая позволит наблюдателям свободно видеть все, что происходит при подсчете. Если прямоугольной формы стол, то для свободного обозрения должна быть открыта одна из длинных сторон. Наблюдатели должны находиться от стола не далее, чем метр полтора. Ваши слова дыспадарыні Ярмошынай у вушы. Але я не ўпэўнены, што яна іх не чула ўжо раней. Так што, мабыць, і гэтым разам яна не прыслухаецца да іх. Ярмашына, як хтосьці тут сказаў. На заканчэнне пра пажаданні і зычэнні. Лукашенко с Ярмошиной на свалку истории. Никляева, президенты. Свободу Николаю Алтуховичу. Белоруссии и белорусам. Свободу, независимость и благополучие. Могилев, Галина. Мудро звоньте. Я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнуся. Критикуйте. Я, может, и не покрывжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк. Люди и выборы. Новины, анализ, полемика. У эфиры, интернете, на Белсате. С вашим уделом. Авторитетные и объективные отказы на пытание, что выбрать. Выбирайте свободу. Житё подчас выборчай кампании. Новый фотоконкурс свободы. Досылайте с коротким описанием здымки подеи у ситуации у людей. Адрес, на який мы чекаем здымков, вы знойдете на сайте свобода.орг. Усе авторы опубликованных на сайте здымков отрымают флеш-диск. 5 пераможцев будут угонорваны видеокамеры у флип. Фотоконкурс свободы. Житё подчас выборчай кампании. Шановные слухачи, наступные 2 годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49,31 метр, частоты 6150 и 9570 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.